Глава вторая. Продать ненужное. У Бориса был один бзик. Он просто обожал хорошую одежду. Раз в квартал он покупал себе новый костюм с рубашкой и галстуком. Вещи детям покупал только новые и качественные. На Зое он экономил, но как-то странно. У нее были одни дорогие джинсы, пара футболок, свитер, кофта, выходной брючный костюм и два вечерних костюма, которые между собой сочетались, дабы иметь приличный вид на корпоративах у супруга. Из летних вещей – сарафан, платье, шорты и юбка. Он считал, что этого достаточно для женщины, тем более она работала в униформе. Нижнее белье для Зои практически не покупалось, а если брали, то самое дешевое и страшненькое. Муж считал, что под одеждой никто не видит, да и руки есть, чтобы заштопать. Самое интересное было с теми вещами, из которых выросли дети и он сам. Выбрасывать, отдавать, продавать он ничего не разрешал. Свои вещи вешал на вешалке в кладовке, а детские складировались в огромные пакеты и убирались на антресоли. Естественно, изношенные трусики с колготками и маечками отправлялись на хозяйственные нужды. Зоя стояла посреди коридора и думала, с чего бы начать. Где-то в уголке мозга возникла пугливая мыслишка, что если вернется Борис, то за исчезнувшие вещи он устроит ей хорошую взбучку. С другой стороны вылезла другая мысль. А если не вернется? Как они тогда будут жить? На какие деньги? Она решила вытащить самый дальний пакет с детскими вещами с антресолей на годик или те, что были на младенцев. Борис туда никогда не полезет, так что и не узнает. Притащила стол из кухни и углубилась в антресольные недра. В руки выпал пакет, на котором было написано ручкой «3 года». Она подумала и решила брать его, ведь таких кульков было несколько. Одним больше, одним меньше, никто не заметит. Женщина спустилась вниз и стала перебирать содержимое пакета. Там она обнаружила несколько футболок, парочку джинсов, хороший флисовый костюм, парочку рубашек и свитер. Туда завалились еще колготки и носки. Одни колготы были целые, практически новые, а на вторых была маленькая дырочка. Она отложила их, а все остальное стала фотографировать. Фото выложила в нескольких барахольных и мамских группах во ВКонтакте и в Одноклассниках. Решила, что там люди быстрее откликнутся, чем на Авито. Цену на одежду поставила разную, но дешевле в 2-3 раза, чем все это покупалось. Общая сумма должна была быть в пределах чуть больше 3500. Она собрала вещички и снова сложила в пакет. Колготки с дырочкой так и остались висеть на стуле. Зоя посмотрела на время. Пора укладывать детей спать. У старшего она проверила уроки, как могла. Мозг почему-то отказывался вникать в написанное. Младшему приготовила одежду на завтра и вдруг поняла, что из детского сада забирать его некому. Зоя работала до 9. Обычно в ее смены Борис забирал Лешку из детского садика. Она попыталась дозвониться до Бориса, чтобы узнать, будет он забирать ребенка или нет. Вначале он просто не брал трубку, а потом вообще выключил телефон. Зоя позвонила маме. «Ты время видела? Я вообще-то уже спать ложусь, мне завтра на работу вставать рано», — выдала тираду вместо приветствия мать. «Прости», — выдавила виновата Зоя. «Я хотела попросить тебя завтра забрать Лёшку из садика. Борис уехал в командировку». «Зоя, ты же знаешь, я еще не на пенсии, я работаю и не могу постоянно забирать мальчишку из сада». «Но я тебя редко прошу об этом», — заблеяла Зоя. «Нет, я же сказала нет, я не могу», — зло прорычала мать. «Сама придумай что-нибудь». «И как только на тебе такой непутевый Борис женился, святой человек». «Спасибо, мама», — перебила ее Зоя и бросила трубку. Дальше восхваление Бориса слушать не стала. Глаза застилали слезы. Она вытерла крупную слезу, которая скатилась по щеке, и подняла голову. В дверях стоял Сашка и с какой-то жалостью смотрел на мать. «Мама, не плачь. Ваську тоже отец бросил, и ничего, живут. А их у матери вообще трое. Мы справимся». Он подошел к ней и сел рядом, обнял за шею и чмокнул в щечку. «Хочешь, я завтра сам заберу Лешку из садика?» «Тебе не отдадут его, милый», — устало сказала Зоя, вытерев рукой мокрую щеку. «Попроси воспитательницу. Не плачь, мама. Васька говорит, что они хорошо без папки живут». Зойка посмотрела на сына и что-то вспомнила. «Точно, Милка», — обрадовалась Зоя. «С Милой, матерью Васьки, они не дружили, да и не приятельствовали даже. Однако у Зои был ее телефон на всякий случай, и Мила водила свою младшую дочь в тот же садик, куда ходил Лешка. Она набрала ее номер». «Алло», — послышался бодрый голос в трубке. «Мила, привет, это Зоя, Сашкина мама. Не спишь?» «Шутишь?» — рассмеялась женщина. «Я еще не все уроки сделала. У меня еще природоведение за второй класс осталось и биология с алгеброй за шестой. Хорошо, что мелкая в сад ходит, там уроков не задают. Что у тебя за проблема?» «У меня Борис уехал в командировку, и Лешку некому забрать из сада. Ты моего не сможешь прихватить вместе со своей завтра?» «Могу, но не завтра. У нас бабка в отпуске, мелкую забирает завтра на неделю. Так что я бы с радостью, но мне в саду пока делать нечего. А ты дай воспиталке стольник, и она его до дома тебе доведет. Я всегда так делаю, когда не успеваю мелкую забрать», — посоветовала Милка. «У меня все деньги Борис забрал», — тихо вздохнула Зоя. «Но за совет спасибо». «Вот козлина», — хмыкнула Милка. «Ладно, я поскакала учиться, не переживай, все устаканится, не дрейфь». Она бросила трубку, а Зоя с тоской посмотрела на себя в зеркало. Рядом также сидел сын, прижавшись к ее плечу щекой. «Мам, я заберу его», — спокойно сказал он. «Хорошо, попробую договориться с воспитательницей, чтобы она его тебе отдала», — вздохнула Зоя. «А теперь чистить зубы и спать. Завтра рано вставать». Уложила детей, приняла душ, попыталась смыть весь этот дурацкий день, но ничего не получилось. В голову сами полезли мысли, и уже не о хлебе насущном, а об измене и предательстве Бориса. Она лежала в кровати, и ее душили слезы. Зоя давилась ими, старалась плакать неслышно, чтобы не разбудить детей. В голове бились эхом одни и те же вопросы. «Почему? За что? Что я ему плохого сделала?» Она искала в своем поведении изъяны, винила себя. «Зоя, надо спать. Завтра на работу рано. Спи, плакать будешь потом», — приказывала она себе. Вспомнила, что утром не нужно вставать так рано, как обычно, ведь Бориса теперь нет, и не надо готовить ужин. Вздохнула, вытерла слезы и переставила будильник на час позже. После этого плакать почему-то расхотелось, и она постепенно заснула.